чего-нибудь выпить. И тут увидел ее, сидящую в кафе под тентом. Кинулся к ней, думая, что она одна. Затем заметил слишком поздно вторую сумочку на соседнем стуле. В ту же минуту ее спутница вышла из внутреннего зала и, садясь на свое место, произнесла со славным нью-йоркским акцентом и хрипотцой блудницы, которую узнал бы и мою: «Сортир, сущее издевательство». Тем временем Хью Персон не в силах сбросить с лица счастливо смеющуюся маску. Подошел к столику и предложил присоединиться к ним. Дама за смежным столиком, комически похожая на покойную тетушку Персона Мелиссу, которую мы очень любим, читала Геральт Рибум. Романда как чувствовала, в вульгарном смысле этого слова, что Джулия Мур знакома с Персиком. И Джулия не отрицала их знакомство. Не возражала их ее ни в коем случае. Не будет ли выражать у этой копии его тетушки, если она одолжит у нее лишний стул? Ради бога. Добрая душа с пятью кошками, жившая в игрушечном коттедже в конце березовой аллеи в тихой части, перебежно с оглушительным грохотом. Бесстрастная официантка, по-своему тоже несчастная женщина, уронила поднос с пирожными напитками и присела на корточки, словно рассыпавшись на множество мелких жестов, свойственных ей, между тем, как ее лицо сохраняло скучающее выражение. Арманда поведала Персику, что Джулия специально приехала из Женевы, чтобы обсудить ряд русских фраз, которыми она, Джулия, отправлявшаяся завтра в Москву, хотела поразить своих друзей в СССР. Персик прилетел из Штатов ради ее отчима. Бывшего отчима, слава богу, сказала Джулия. Кстати, Персик, если таков твой европейский псевдоним, ты можешь нам помочь. Арманда права, я хочу произвести впечатление на знакомых в Москве, обещавших свести меня с одним знаменитым молодым советским поэтом. Она научила меня нескольким потрясающим словам, но мы застряли. Достала клочок бумаги из сумочки. Я хочу знать, как сказать, какая миленькая церквушка, какой здоровенный сугроб. Понимаешь, мы сначала делаем это по-французски, и она думает, что сугроб — это Рафаэль Дюреш. Но я уверена, что это не Рафаэль по-французски. Не метла по-русски, или как они там называют, метель. Нужно ли вам слово, сказал Персон. Конжер, женский род, я знаю его от матери. Тогда это сугроб по-русски, сказал Арманда и сухо добавила. Только снега ты в августе там не увидишь. Джулия рассмеялась. Джулия выглядела счастливой и здоровой. Джулия стала еще миловиднее, чем 2 года назад. Будет ли теперь она мне сниться? С этими новыми бровями, длинноволосые. Как быстро сны подстраиваются под новую моду. Сохранится ли в следующем сне ее прежняя прическа японской куклы? «Позвольте мне для вас что-нибудь заказать», — сказала Арманда Персику, не подкрепляя, однако, свое предложение жестом, сопровождающим обычно такую фразу. Персик решил, что хочет чашку горячего шоколада. Бесовский соблазн встретить давнюю пассию на людях. Арманде, разумеется, ничто не угрожает. Она принадлежит к другой категории, вне конкуренции. Хью вспомнил знаменитую новеллу «Р. Трелестник времени». Ты не помнишь, Арманда, какое еще слово мы не могли привести? Мы сидим над этим уже 2 часа, — сказала Арманда с раздражением. Не понимая, судя по всему, что опасаться ей нечего. Соблазн был совершенно другого, чисто интеллектуального или художественного порядка. И так подробно исследован в «Трелестнике времени». Нет, респектабельный господин в синем, как ночь, смокинге. Ужинает на освещенной террасе с 3 декольтированными грациями Алисы, Виолы и Синтии, впервые видящими друг друга, а его бывшая любовь, В, его нынешняя подруга, С, его будущая жена. Тут он пожалел, что не заказал кофе, как Арманда или Джулия. Шоколад оказался отвратительным. Вам подавали чашку горячего молока, отдельный кусочек сахара и нарядно выглядевший пакетик. Отрываете верхнюю кромку пакетика, добавляете бежевую пыль содержимого к безнадежно однородному молоку в чашке. Делайте молоток и спешите положить сахар. Но никакой сахар не в состоянии улучшить пресный, унылый, недобросовестный вкус. Арманда, следившая за всеми стадиями удивления и доверия, улыбнулась и сказала: «Теперь вы знаете, до чего дошел в Швейцарии горячий шоколад. Моя мать», — продолжила она, обращаясь к Джулии, которая со заблачительной бесцеремонностью общего прошлого, хотя сейчас она гордилась собственной скрытностью, дверью, сделала выпад ложечкой в направлении чашки Хью и взяла содержимое на пробу. Моя мать даже расплакалась. Как впервые ей подали эту гадость. Видите ли, она с такой нежностью лелеяла воспоминания о горячем шоколаде своего преданного детства. Весьма отвратно, подтвердила Джулия, облизывая полные бледные губы. И все же лучше это, чем наш американский сиропчик. Вот-вот, ты самое непатриотичное существо на свете, сказала Арманда. Очарование прошедшего времени заключалось в его тайне. Зная Джулию, он был более или менее уверен, что она расскажет швейцарской подруге об их романе, маленьком десерте среди бесчисленного множества блюд. И это драгоценное и хрупкое мгновение. Он и Джулия, Алиса и герой, заключили соглашение о минувшем, неосязаемый пакт, направленный против реальности, представленный шумным уличным перекрестком, шуршащими автомобилями, деревьями и незнакомцами. Вершину данного треугольника замещал сам город Вит, тогда как главной незнакомкой. И в этом притаился источник еще одного восторга. Была его завтрашняя возлюбленная Арманда. Но Арманда также не предвидела будущего, которое автор, разумеется, знает во всех деталях, как и не представляла прошлого, чей привкус только что вновь пережил Хью вместе с присыпанным коричневой пудрой молоком. Хью — сентиментальный дурачок и, по правде говоря, не слишком оригинальный человек. Оригинальные люди вышли таких вещей, он же был всего лишь славным малым. Пожалел, что музыка не сопровождала эту сцену. Никакого романского скрипача, надрывающего тебе душу свадебным гимном в честь двух переплетенных монограмм. Не было даже механического подрывания увлечения вальс, льющегося из репродуктора в кафе. И все же присутствовало нечто вроде подспудного ритма, организованного голосами прохожих, позвякиванием посуды и дыханием альпийского ветерка в бесстрастной кроне каштанного углу. Пора было расходиться. Арманда напомнила ему о завтрашнем свидании. Джулия попрощалась с ним за руку и попросила пожелать ей удачи. Когда она обратится к этому страстному, знаменитому поэту со словами «Je t'aime» по-русски, что в самозапятном ее исполнении прозвучало так «Я убил тебя». Они расстались. Девушки сели в элегантный двухместный автомобиль Джулии. Хью пешком направился в гостиницу, но резко остановился, чертыхнулся и пошел назад за забытым свертком. Часть 14. Пятница, утро. Быстрый кока-кола, отрыжка, бритье на скорую руку. К обычной одежде добавлю вчерашний свитер. Последнее совещание с зеркалом. Вырвал черный волосок из розовой ноздри. Первое разочарование поджидало его ровно в 7 на месте свидания, площадь перед почтамтом, где он увидел ее в сопровождении трех молодых атлетов Джека, Джека и Жака, чьи бронзовые физиономии он уже лицезрел рядом с ней на одной из последних фотографий в 4-м альбоме. Заметив его огорчение по судорожным движениям КДК, она весело спросила, уж не передумал ли он присоединиться к ним. Потому что мы хотим пешком добраться на той единственной канатной дороге, что работает летом. И это, имейте в виду, нелегкое восхождение, если нет привычки. Белозубый Жак, приобнимая нашу красавицу, доверительно заметил, что им все неплохо бы надеть более крепкую обувь. Но он ему заразил, что в Штатах совершают походы в любых старых башмаках, даже в тапочках. «Мы рассчитываем, — сказал Арманда, — уговорить вас встать на лыжи. Наше снаряжение там наверху, смотрите. Он бы наверняка подбирал для вас что-нибудь подходящее. Техных поворотов вы освоите в 5 уроков. Не правда ли, Персик? И думаю, вам понадобится теплая куртка. Здесь у нас лето. А там, на высоте 9000 футов, холодно, как на полюсе». «Малышка права», — сказал Жак с театральным восхищением Арманды, потрепав ее по плечу. 40-минутная прогулка», — сказал один из близнецов. «Хорошая разминка перед выходом на склон». Вскоре выяснилось, что Хью за ними не убраться. Тем более не достичь отметки в 4000 футов, чтобы сесть в кабину фуникулера над северной окраиной Витта. Обещанная легкая разминка оказалась чудовищным предприятием. Хуже, чем что-либо пережитое на школьных пикниках в Вермонте или Нью-Хэмпшире. Тропа то круто разбиралась вверх, то спускалась по скользкому склону вниз, то снова карабкалась на следующую гору. Была истечена старыми клетками. затылке Арманды, легко поспевавшей за ловким Жаком. Английские близнецы вышагивали в арьергарде. Окажись Гэмли таким быстрым, Хью, возможно, осилил бы это несложное восхождение. Но бессердечные и невнимательные спутники стремились вперед без всякого снисхождения к нему, едва не сбегая по крутым участкам и лихо соскальзывая по спускам, которые Хью одолевал, расставив руки в пузе униженного просителя. Он отказался воспользоваться предложенной ему тростью, но в конце концов после 20-минутной пытки запросил короткую передышку. К его огорчению не Арманда, а Джек и Джейк остались с ним, пока он сидел на камне, склонив голову и тяжело дыша. Бусина пота свисала с его заострившегося носа. Молчаливые близнецы обменивались красноречивыми взглядами, стоя поодаль от него на тропе, руки в боки. Хью почувствовал, что симпатия к нему тает, и попросил их продолжать путь, он их догонит.